В той стороне, где находилась усадьба пастора, взмыл в небо белый голубь, словно ошалевший от солнца, и тут же исчез за верхушками деревьев. Он был подобен серебряной стреле, сверкнувшей вдали. Раздался негромкий сухой выстрел, и вслед за ним над лесом по ту сторону залива поднялось облачко голубоватого дыма. Дойдя до последнего причала, Нагель несколько раз прошелся взад-вперед по пустынной набережной, а потом почему-то взобрался на холм и скрылся в лесу. Он шагал уже добрых полчаса, все больше и больше, углубляясь в чащу, и остановился, наконец, на узенькой тропинке. Его поразила тишина вокруг, ни звука, ни даже птичьего щебета, а на небе ни облачка. Он отошел на несколько шагов в сторону, выбрал место по суше и лег на спину, вытянувшись во весь рост. Справа находилась усадьба пастора, слева — город, а над ним, безбрежным океаном, раскинулось голубое небо. Вот бы очутиться там, в вышине, побродить между светилами и почувствовать, как кометы своими хвостами обвивают твой лоб. Как мала земля и как жалок человек! Чего стоит вся Норвегия с 2 миллионами крестьян и земельным банком для получения суд? Быть человеком ради такой малости. В поте лица локтями проталкиваться вперед, сколько-то там лет полных забот, чтобы затем все-таки исчезнуть. Нагель стиснул руками голову. Это кончится тем, что он сам уйдет из жизни, сам поставит точку. Хватит ли у него духу? Решится ли он? Да, Бог свидетель, он не пойдет на попятный в последний момент. И вдруг он почувствовал себя невообразимо счастливым от мысли, что у него в запасе есть этот простой выход. Он так разволновался, что на глазах его выступили слезы, и у него перехватило дыхание, и снова он как бы плыл по небесному океану, закидывал серебряную удочку и напевал. И лодка его из благоуханного дерева, и весла сияют, как белые крылья, и парус — полумесяц голубого шелка. Дрожал от радостного возбуждения, забыл обо всем на свете и отдался жгучим солнечным лучам. Он словно опьянел от тишины, ничто не разрушало колдовства этих минут, только откуда-то сверху доносился мелодичный мягкий звук, похожий на шум ветра. Это гудела машина вселенной, это Бог крутил свое колесо, а лес застыл. ничто не шелохнется. Ни лист, ни даже иголка на сосне. Нагль сжался в комочек, подтянул к подбородку колени, его бил озноб. Так остро он ощущал переполнившую его радость. Вдруг кто-то позвал его, и он ответил «да». Он приподнялся, опираясь на локоть, и огляделся. Никого не было видно. Он еще раз крикнул «да» и прислушался, но никто не отозвался. Это было странно. Он так отчетливо слышал, что кто-то назвал его по имени, но он тут же перестал об этом думать, ведь ему могло и померещиться. Во всяком случае, он не допустит, чтобы ему мешали. Он был в каком-то странном состоянии. Каждая клеточка его тела налилась физическим ощущением блаженства. Каждый нерв ликовал, и кровь пела в жилах. Он чувствовал свое нерасторжимое сродство с природой, с солнцем, с горами, со всем, что его окружало, каждое дерево, каждая кочка, каждая травинка казались ему его вторым «я». Пролежал он довольно долго, наслаждаясь одиночеством. Вдруг он услышал чьи-то шаги. На этот раз действительно услышал. Тут уж он не мог ошибиться. Он приподнял голову и увидел человека, который шел по тропинке из города. Человек этот нес под мышкой ковригу хлеба и вел за собой на веревке корову. Он то и дело вытирал пот с лица, куртку он перекинул через руку. Очень уж было жарко, но шея у него все же была дважды обмотана толстым красным шарфом. Нагель лежал тихо и наблюдал за крестьянином. «Вот, вот он перед нами, полюбуйтесь, вот он, истинный норвежец, потомственный хуторянин, уроженец здешних мест, соль земли с ковригой под мышкой и коровой, плетущейся следом. Ну и зрелище! Размотал бы ты с Божьей помощью, норвежский викинг, свой красный шарф, да вытряхнул бы из него в шей. Но тогда бы ты погиб. Ты глотнул бы свежего воздуха и тут же помер. И газеты оплакивали бы твою безвременную кончину, посвятили бы тебе все свои страницы. И чтобы не допустить в дальнейшем повторения этой печальной истории, либеральный депутат Ветле Ветлесен внес бы в Стортинг законопроект о строжайшей охране национальных паразитов». В голове Нагеля роились саркастические образы. Он вскочил и отправился в обратный путь, взвинченный в дурном настроении. Нет, нет, все-таки он всегда оказывается прав, куда ни глянь. Нигде ничего не увидишь, кроме вшей лежалого сыра и катехизиса Лютера. А горожане Эти обыватели средней руки, замурованные в своих убогих домишках, не доедают, изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребешками и рыбой, тешат себя лишь водкой. По ночам же, когда грохочет гром и сверкают молнии, они трясутся в своих постелях и в страхе бормочут молитвы из сборника Юхана Арендта. Покажите мне хоть одно исключение. Скажите, возможно ли оно? Но когда Нагель снова оказался на пристани, в самой гуще деловой сутолоки, его настроение стало помалу исправляться. Он повеселел, даже начал опять напевать себе что-то под нос. Да, разве устоишь против такой погоды? День выдался на редкость хороший, просто отличный, сияющий июньский день. Весь городок утопал в солнце и сверкал, словно волшебный. Пока Нагель дошел до гостиницы, дурное настроение отлетело от него, горечь исчезла. В сердце не было злости, он снова и снова увидел образ лодки из благоуханного дерева с парусом из голубого шелка в виде полумесяца. Это приподнятое состояние не покидало Нагеля весь день. Под вечер он снова вышел пройтись, снова направился к морю. И снова множество мелочей приводило его в восторг. Солнце садилось, резкий слепящий дневной свет был уже приглушен и мягко разливался по морской глади. Ничто не нарушало тишины, кроме звуков, доносящихся с кораблей, но и они стихали. Нагель заметил, что на пристани то там, то здесь стали вывешивать флаги, да и на многих домах города тоже. И вслед за тем вся работа в порту прекратилась. Он не обратил на это никакого внимания и снова пошел в лес. Долго бродил, очутился в конце концов у пасторской усадьбы и даже заглянул во двор, потом снова вернулся в лес, продрался в чащу, где было уже совсем темно, и присел на валун. Одной рукой он подпер голову пальцами, другой барабанил по колену. Так сидел он долго-долго, быть может, целый час. А когда, наконец, поднялся, солнце уже зашло. Синяя дымка, сумерек окутала город. Выйдя из леса, он остановился пораженный. На холмах, куда ни глянь, всюду горели костры. Их было, наверное, не меньше 20. Они пылали, как маленькие солнца. Залив кишмя кишел лодками, и на них то и дело рассыпались красные и зеленые искры. Это жгли бенгальские огни. С одной из лодок, с той, в которой пели четверо гребцов, пустили даже несколько ракет, но на набережную высыпало множество людей, они прогуливались или стояли группами, а пристань была просто черной от народа. Нагель не смог сдержать возгласа изумления. Он обратился к первому встречному и спросил, что означают эти костры и флаги. Тот взглянул на Нагеля, сплюнул, еще раз взглянул и ответил, что сегодня 23 июня, канун Иванова дня. Вот оно что, канун Иванова дня. Ну, конечно, так оно и есть, ошибки тут быть не может, ведь нынче и в самом деле 23 июня. Подумать только. Ко всему сегодня еще и ночь на Ивана Купалу. Одна радость догоняет другую. Канун Иванова дня, вот ведь какая штука. Весело потирая руки, Нагель тоже поспешил на пристань и все повторял про себя, что сегодня у него удивительно счастливый день. Еще издали Нагель увидел кроваво-красный зонтик Дагни Хьеллан. А когда, подойдя поближе, заметил, что в группе молодых людей, с которыми стояла Фрекин Хьеллан, был и доктор Стенерсен. Он, недолго думая, направился прямо к нему. Нагель приподнял кепку, пожал ему руку и почему-то еще долго стоял с непокрытой головой. Доктор представил его обществу. Фру Стенерсен тоже протянула ему руку, и он сел рядом с ней. Она поражала бледностью. Землисто-серый цвет кожи придавал ей болезненный вид. Она была очень молода, едва ли старше 20 лет. Она куталась в не по сезону теплую накидку. Нагель надел кепку и сказал, обращаясь ко всем: «Прошу извинить, что я ворвался в ваше общество таким незваным». «Да что вы этим доставили нам только удовольствие, любезно», — прервала его фру Стенерсен. «Быть может, вы нам что-нибудь споете?» «Увы, я не в силах этого сделать. Я начисто лишен каких-либо музыкальных талантов». «Напротив, очень удачно, что вы пришли», — сказал доктор Стенерсен. «Мы как раз о вас говорили. Вы ведь играете на скрипке?» «Нет», — ответил Нагель, покачал головой и улыбнулся. «Нет, я не играю». И вдруг безо всякого повода он вскакивает с места и говорит сияющими глазами: «Я так счастлив сегодня. Весь день, с самого утра, с той самой минуты, как проснулся, у меня радостно на душе. Вот уже 10 часов, как я словно зачарованный. Представьте себе, меня буквально преследует видение, будто я плыву в лодке из благоуханного дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца. Разве это не чудесно? Запах дерева я писать не могу при всем желании, даже если бы умел находить точные слова. Нет, нет, вы вообразите только, я сижу в этой лодке и закидываю удочку, серебряную удочку. Простите, но разве вы, милая дама, не находите, что это... Не знаю, право, как это выразить». Дамы молчали, переглядывались в смущении, словно спрашивая друг у друга, как следует себя вести. В конце концов, кто-то из них засмеялся. И тогда, не зная жалости, все они громко расхохотались. Нагель обвел их взглядом. Глаза его горели. Он явно еще думал о лодке с голубым парусом. Но руки его слегка задрожали, хотя лицо сохраняло спокойствие. Доктор, чтобы его выручить, сказал: «Понятно, это своего рода галлюцинации, которые...» «Нет, нет, прошу прощения», — перебил его Нагель. «А, впрочем, пусть так. Почему бы и нет? Дело ведь не в том, как вы это назовете. Я весь день грезил наяву. А была ли это галлюцинация или еще там что-нибудь, право не знаю. Началось это с самого утра, когда я еще лежал в постели. Я услышал, как жужжит муха. Это было мое первое осознанное восприятие после того, как я проснулся. Потом я увидел, как солнечный луч вонзается в комнату сквозь дырочку в шторе. И тут же меня охватило светлое радостное чувство. В душе моей возникло ощущение лета. Представьте себе еле уловимый шелест растущей травы, и звук этот пронизывает ваше сердце. Вы говорите галлюцинации. Да, вероятно, я этого не знаю. Но прошу обратить внимание на мою особую восприимчивость в это утро, на то, что я услышал жужжание мухи как раз в нужный момент, и что именно в этот момент достаточно было ровно столько солнечного света и такой яркости, как тот луч, который проник ко мне сквозь дырочку в шторе, ну и так далее. А когда я потом встал и вышел на улицу, я первым делом увидел прелестную даму в окне особняка. Тут он поглядел на фрекин Андерсон, которая опустила глаза. Потом я увидел корабли, потом маленькую девочку с кошкой на руках и так далее, то есть множество разных вещей, произведших на меня определенное впечатление. Вскоре после этого я попал в лес, и там, когда я лежал на спине и глядел в небо, мне представилась лодка и полумесяц паруса. Дамы опять засмеялись. Доктор, казалось, тоже заразился их весельем и спросил уже с улыбкой: «Так вы, значит, удили серебряной удочкой?» «Да, серебряной». И вдруг Дагни Хьеллен, густо покраснев, сказала: «А я прекрасно понимаю, как такое может пригрезиться. Я вот отчетливо вижу и эту лодку, и голубой парус, подобный полумесяцу, и сверкающую серебряную удочку над водой. По-моему, это красиво». Больше она ничего не могла сказать. Она запнулась и умолкла, потупив глаза. Нагель тут же пришел ей на помощь. Ведь верно? Я сказал самому себе, это вещее видение. Да-да, это предзнаменование, и пусть оно поможет тебе понять, что нельзя удить в мутной воде, только в чистой. Только в чистой. Вот вы, доктор, спросили, играю ли я на скрипке. Нет. Я не играю. Я не умею играть.